Глава 14. День 8. О вкусах и спорах. «Собраться и настроиться на рабочий лад. Собраться и настроиться», — повторяла про себя Юля с самого утра, расхаживая по спальне и ожидая, пока освободится ванная. Не получалось. Она думала о чем угодно, только не о работе. Было совершенно лениво что-то делать. Хотелось валяться весь день на диване и смотреть фильмы. И чтобы Никита лежал рядом. Юля тяжело вздохнула. Именно эти мысли сбивали с толку. Как можно думать о работе, когда Леварский умудрился пробраться в сегодняшний сон и полночи вытворять с ней что-то совершенно невообразимое? И вообще, никто ведь не заставляет весь день сидеть в одной комнате. Юля может прекрасно уединиться в спальне и работать на безопасном расстоянии, сосредоточившись на проекте. «Юль!» – послышался голос из-за двери. «Я могу войти? Мне надо взять одежду». «Мне стоит отвернуться?» – весело крикнула Юля. «Входи, конечно». «Можешь и не отворачиваться», – ответил Никита, открывая дверь одной рукой, а второй придерживая полотенце, чтобы не сползло. «Вчера забыл приготовить одежду». «Хм», – промычала Юля, делая вид, что смотреть на полуобнаженного Никиту совершенно неинтересно, да и смотреть особенно не на что. Ну, разве что на плечи, не слишком широкие, не слишком узкие. И на плоский живот, ну и еще на темную полоску волос, которая начинается от пупка и скрывается под полотенцем. Во рту пересохло. Юля подняла глаза и тут же вспыхнула, встречаясь с озорным взглядом. «Знаешь, твой выход в полотенце был крайне эффектным». Он обошел ее и направился к шкафу. «Ванная свободна, можешь идти». «Я надеюсь, что когда я выйду, ты уже оденешься». «Не сомневайся. Хотя, если захочешь, могу не спешить». «Можешь, главное, не замерзни». «Если я замерзну, ты меня согреешь?» «Даже не мечтай». Юля позволила себе еще раз пройтись взглядом по его фигуре и остановилась на ступнях. «Смотри, уже синеть начал». «Где?» Тут же отреагировал Никита, уставившись на свои ноги и нервно переступив. Продолжая посмеиваться, чистила зубы и умывалась, вспоминая выражение Никитиного лица. Наверняка он подстроил все специально. Но даже если нет, то занять все Юлины мысли не составило большого труда. Можно было даже не утруждаться, чтобы вспоминать детали сна. В жизни Никита оказался гораздо интереснее и привлекательнее. Узнала бы Маринка, наверняка насоветовала бы кучу способов закадрить своего начальника-миллионера. Только в этом не было необходимости. Юля безошибочным женским чутьем чувствовала, что смогла вызвать в Никите настоящий, искренний интерес. Скажи кто-то об этом неделю назад, она бы первая рассмеялась. «Зеленый чай с лимоном и мятой!» Никита непринужденно улыбнулся, кивая на чашку. Снова одетый с иголочки, он ни словом, ни взглядом не напоминал о том, что случилось несколько минут назад. «Ты приготовил мне чай?» Юля удивленно приподняла бровь, подходя к стойке. «Опять разовая акция? Если хорошо попросишь, станет постоянной. К тому же, приготовить твою бурду несложно. Кипяток и пакетик с трухой и ароматизатором». «Но это не мой чай», — повела носом Юля. «Не твой. Этот я сварил, чтобы ты почувствовала разницу и перестала пить свою гадость. Чай, кофе, алкоголь. Как можно на них экономить?» «Я покупаю недешевый чай». «Вот откроют границы. Свожу тебя в Японию, чтобы попробовала настоящий». «У меня нет загранпаспорта». Юля нервно улыбнулась. Его «свожу тебя» звучало слишком уверенно. «Разве это проблема? Ты пробуй». Она послушно сделала глоток и вынуждена была признать, что напиток в ее кружке действительно отличался от того, что она привыкла называть чаем. Никита внимательно следил за выражением ее лица, пряча улыбку в своей чашке с кофе. «Ладно», – смирилась Юля, тушуясь под его взглядом. «Чай действительно вкусный». Никита пожал плечами, всем своим видом говоря, «я в этом даже не сомневался». Юля фыркнула и посмотрела в окно. «Смотри, там уже совсем весна, так на улицу хочется». «Мне кажется, мы тут вечность уже сидим», – задумчиво сказал Никита. «Никогда бы не подумал, что буду так скучать по простой поездке по городу из дома на работу». «Я тоже. Даже в метро бы сейчас прокатилась». «Не знаю. По метро я бы не скучал. Давно туда спускался? Лет 15 назад, может, больше. Не помню. Но воспоминания не самые радужные. Множество незнакомых людей, которые прижимаются к тебе самым бессовестным образом. У меня дома метро нет. Я когда только в Москву попала, первый месяц только и делала, что изучала карту метро, боясь, что заеду куда-нибудь не туда. И как? Заезжала? Пару раз бывала, хихикнула Юля. Через год купила машину, потому что это для меня все-таки слишком большой стресс. Правда, теперь боюсь по другому поводу, что попаду в аварию с участием какого-нибудь мажора, нарушающего все правила. Прости. Она виновато покосилась на Никиту, но тот, кажется, совершенно не принял этот выпад на свой счет. Козлов везде хватает. И среди мажоров, и среди простых людей. Юля кивнула. Ее жених был из таких. Страшно представить, как бы он себя вел, если бы имел много денег. «Я сегодня буду работать в спальне», — заявила она, когда с завтраком было покончено. Никита удивленно приподнял бровь, ожидая продолжения или объяснений. «Хочется сменить обстановку». Немного нервно улыбнулась Юля и заправила выбившуюся прядь за ухо. «А еще у меня там весна. Настоящая, с тюльпанами». «Если хочешь, можем и здесь устроить весну. Ты только скажи». Юля сделала вид, что задумалась, подняв глаза к потолку. Неужели слова Маринки о миллионе алых роз могли сбыться? Как бы ухаживал Никита, если бы она позволила? «Нет», — все же сказала она. «Спасибо за цветы, но больше не надо». «Сложно с тобой», — вздохнул Никита, но настаивать не стал. Юля успела дойти до спальни, когда раздался звон разбивающейся посуды и отчетливая «Курва!», сказанная с явной досадой. Выскочив в гостиную, она увидела разбитую чашку, лужицу кофе и пушистый хвост Ленни, мелькнувший у холодильника. Никита смотрел на нее с нечитаемым выражением лица, а на брюках расползалось темное пятно. «У меня, между прочим, совещание через 3 минуты!» Наконец сказал он. «Будешь открывать ты, как мой зам!» Он раздраженно взмахнул руками в тщетной попытке стряхнуть остатки кофе и отправился за веником, совком и шваброй. Юля закусила губу. Если Ленни попытался залезть на стол, хотя за воспитанным мальчиком обычно такого не наблюдалось, можно представить, какое негодование это вызвало у Никиты. Меж тем он прошествовал к осколкам с видом оскорбленной невинности и принялся сметать их, скрипя зубами при виде кофейных разводов, остающихся на светлом кафеле. Уборка могла затянуться надолго. И Юля, вспомнив о совещании, метнулась в спальню, устраиваясь на кровати и решив, что имеет право воспользоваться столиком, чтобы водрузить на него ноутбук. «Доброе утро всем!» Приветливо улыбнулась она, едва все подключились. «Как прошли выходные?» «А что с Никитой Вадимовичем?» Тут же поинтересовалась Светочка. «Он здоров?» «Здоров!» Тут же нахмурилась Юля. «Просил начинать без него. Сказал, что присоединится позже». «Очень жаль! А я хотела рассказать ему о своих идеях!» Светочка тяжело вздохнула, сделав вид, что пропустила слова Юли мимо ушей. «Давайте начнем с привычного. Что придумалось за выходные?» Пока коллеги неспешно рассказывали о том, что надумали за 2 дня, Юля расстроенно понимала, что в отсутствии Никиты торопиться изображать энтузиазм никто не хочет. Рявкнуть бы на них, но, во-первых, это не в ее стиле, а во-вторых, может быть расценено как попытка копировать начальство. И в-третьих, само начальство в этот момент появилось на пороге, оценило возможность попасть в кадр и уверенно направилось к шкафу, на ходу расстегивая брюки. Юля решила, что заработает косоглазие. Вот прямо сейчас и, наверное, навсегда. Потому что Никита, не обращая на нее внимания, разделся и открыл дверцу, перебирая развешанную по цветам одежду. «Юль, ты слушаешь?» Обиженно окликнул Сеня, который как раз воодушевленно рассказывал об озарении, которое пришло к нему в ночь с пятницы на субботу. «Да!» – кивнула Юля, спешно отвернувшись. «У меня там кот в шкаф залез!» Со стороны Никиты раздался сдавленный, едва слышный смешок. Подхватив выбранные брюки, он беззвучно закрыл шкаф и, не оборачиваясь, вышел из комнаты. Спустя минуту широко улыбающееся лицо уже появилось на экране. «Доброе утро, Юлия Сергеевна!» Бодро поздоровался Никита. «Как ваше здоровье? Как ваш кот?» «Все в порядке, спасибо!» Улыбнулась Юля, не в силах оторвать от него глаз. «А вы как? Скоро на работу?» «Еще неделя, Юлия Сергеевна. Кажется, грипп приобретает опасную форму, раз вы забыли об этом». «Знаете, да я как-то не слишком хорошо себя чувствую», вздохнула Юля. Вот сегодня даже в кровати приходится работать. Юль, ты бы себя поберегла?» Озабоченно сказал Сеня. «Никита Вадимович, может, дадите ей выходной? И так человек больным работает». «А почему нет?» Никита склонил голову на бок, словно хотел изучить ее состояние через экран. В этот момент на его колени запрыгнул пушистый белый кот и нагло скользнул хвостом по подбородку. Никита скривился и одной рукой согнал его на пол. «Какая прелесть!» – тут же отреагировала Светочка. «Какой красавец! Как его зовут?» «Ленни!» – буркнул Никита. «Нарушитель покоя и разрушитель посуды!» «Ленни?» – Славик задумался. «Юля, как твоего кота зовут?» «Ленон!» – напряженно ответила Юля, пытаясь припомнить, видел ли Славик кота, когда в прошлом году завозил готовые эскизы к ней домой. «Вроде бы нет. А даже если и видел, мало ли одинаковых белых котов в Москве?» «Ленни!» – протянула Светочка. «А в честь кого?» «В честь Ленни Кравица!» – отрезал Никита. «Мы закончили обсуждать домашних животных? Может, вернемся к работе? Юлия Сергеевна, вы на сегодня можете быть свободны, но надеюсь, что завтра найдете в себе силы присоединиться к нам». «Не стоило утружда?» Начала была Юля, но Никита оборвал. «До завтра, Юлия Сергеевна». Ей ничего не оставалось, кроме как выйти из конференции и откинуться на подушку. И что теперь? Работу ведь никто не отменял. Или все же можно проваляться весь день, как и хотела, и по-настоящему прогулять работу. Тем более, начальство само отпустило. Бесцельно побродив по соцсетям, Юля заскучала. Никаких заданий никто не давал, да и вообще заходить в спальню, видимо, не собирался. Из гостиной доносился приглушенный голос. Неужели совещание настолько затянулось? Юля тихонько подошла к приоткрытой двери и прислушалась. «Знаете, я ведь закончила курсы массажа. И интимного, между прочим, тоже». Послышался голос Светочки, который буквально заставил Юлю задохнуться от возмущения. Она затаила дыхание, ожидая ответа Никиты. «Вы бы больше о работе думали, Светлана!» Послышался прохладный голос. «Конкретно эти умения вам здесь явно не пригодятся!» «Никита Вадимович, я ведь все понимаю!» Зачастила Светочка, явно боясь, что ее перебьют и не дадут договорить. «Вы начальник, я ваша подчиненная, но поверьте, это не будет для меня проблемой и не причинит вам совершенно никаких неудобств». «Я не завожу отношения на работе, Светлана». А голос Никиты можно было порезаться. Юля даже поежилась, пытаясь представить, как он сейчас выглядит. «Никогда ни с кем. Это правило я никогда не нарушал и впредь нарушать не планирую. Настоятельно прошу вас прекратить все разговоры на эту тему». «Или же вам придется искать другую стажировку». Светочка что-то пискнула, уверяя, что все поняла, и перевела разговор на свои идеи. А Юля так и застыла, прижавшись к стене. После его слов внутри будто ураган поднялся, и разобрать хотя бы одну мысль не представлялось возможным. В голове крутились обрывки фраз, взгляды, отголоски надежды и зарождающихся чувств, которым теперь в ее сердце явно было не место. Что бы там Никита ни хотел от нее конкретно сейчас, за пределами этой квартиры ничего не будет. Стоило бы порадоваться, но отчего-то выходило плохо. Почему он сказал, что она ему нравится, если не планировал развивать отношения? Или это касалось только Светочки? Не должен же он посвящать ее в свои планы касательно своего заместителя в самом-то деле? Юля перевела дух и прислушалась. В гостиной было тихо. Только легкий перестук клавиатуры говорил о том, что Никита вернулся к работе. Глубоко вздохнув, Юля выглянула из спальни. «Никита Вадимович, а что прикажете мне делать?» «А вы хотите что-то предложить?» Тут же откликнулся он, отрываясь от ноутбука, приподнимая бровь. «Стриптиз!» – пронеслось в голове. Что-то подсказывало, что это предложение было бы принято с энтузиазмом. «Нет, просто у меня вроде как выходной, и я подумала...» «Отдыхайте, Юлия Сергеевна. Раз выходной, отдыхайте». Он вернулся к работе. А Юля решила вспомнить о вчерашних закладках в интернет-магазинах и вернулась к выбору новой домашней одежды. Спустя час выбор был сделан, заказ должны были привезти к вечеру, и делать снова стало совершенно нечего. Разве что заняться обедом и ужином, дома же есть нечего. «Придется тебя потеснить», — решительно заявила она, приближаясь к кухне. В выходной я обычно готовлю. Ради этого я потерплю и поработаю на диване. Улыбнулся Никита, забирая ноутбук и чашку с кофе. А что будешь готовить? Сюрприз! Загадочно улыбнулась Юля, в душе не представляя, чем именно будет его удивлять. А удивить так хотелось. Никита смотрел, как она хозяйничает на его кухне, уже вполне освоившись и даже ни разу не открыв ни тот шкаф. Из ее ушей торчали белые полоски наушников. Юля слегка пританцовывала и иногда беззвучно пела. Никиту разбирало любопытство. Что же она слушает? Но отвлекать не хотелось. Хотелось просто любоваться ею, подперев подбородок рукой. С трудом он заставил себя вернуться к работе и увлекся настолько, что Юле пришлось несколько раз окликнуть, прежде чем Никита услышал. «Обед будет готов через полчаса. Солянка!» Она стояла, опираясь обеими руками на стойку, а за спиной тихо гудела вытяжка, втягивая густой аромат морковной пережарки. «Признайся, твой тайный план откормить меня?» Никита хлопнул себя по плоскому животу и добавил. «Я в фитнес-центр только через неделю попаду». «За неделю много не наешь», — отмахнулась Юля. «Ну, если чередовать прием жирной пищи с физическими нагрузками...» Он обвел ее фигуру многозначительным взглядом, от которого спина моментально покрылась мурашками. «А ты отжимайся, говорят, помогает». Никита только вздохнул и покачал головой. Какой черт дернул его пообещать, что не прикоснется к ней без разрешения? Ведь один поцелуй без сомнений сломил бы ее сопротивление. Только ломать не хотелось. Он понял, что мечтает не просто завоевать ее, а дождаться, чтобы сама просила коснуться и поцеловать. С каким наслаждением он сделал бы это? Никита тихо вздохнул, поерзал на диване и заставил себя вернуться к работе. «Тебе обязательно включать телевизор при каждом приеме пищи?» Недовольно спросил он, оторвав взгляд от аппетитной, ошеломительно пахнущей солянки. «Я хочу посмотреть новости», — непреклонно заявила Юля, щелкая каналы. «Ты не следишь за новостями?» «Слежу, конечно, в интернете». «Ну, а мне компьютера и так хватает. Хочется дать отдых глазам». «А от телевизора они как будто отдыхают. Тут же от одной рекламы мозг начинает кипеть». «Не ворчи, а! Дай послушать!» Никита закатил глаза, но спорить не стал, решив все свое внимание обратить на солянку. И только покончив с ней, посмотрел на Юлю и спросил. «А что будет на ужин?» «Тебя послушать, так я только и должна, что готовить с утра до вечера». «Нет, ну почему же? Твоя еда, конечно, прекрасна, заметь, я это не оспариваю. Но если бы была такая возможность, я лучше возил бы тебя в ресторан». «Что, каждый день?» «Нет», – протянул Никита, лукаво улыбаясь. «Добровольно отказываться от этих вкусняшек? Иногда я приковывал бы тебя наручниками к кухне и заставлял бы готовить». «Отличная перспектива», – проворчала Юля. «Учитывая, что я и так готовлю без принуждения». «С наручниками интересней», – промурлыкал Никита, слегка склонившись к ней. Юля застыла, как кролик перед удавом. Взгляд лихорадочно забегал от его губ глазам и обратно. Лицо обдало жаром, а в животе образовалась пустота, словно она летит вниз. Ее губы сами приоткрылись, и Юля, не сдержавшись, подалась вперед. Она уже чувствовала его дыхание на своей коже. Тяжелое, прерывистое, когда в дверь позвонили. Никто не шелохнулся. Юля вопросительно посмотрела на Никиту, но он вдруг улыбнулся и прошептал. «Попроси». Его голос с трудом проник сквозь розовый туман, окутавший разум. А когда до Юли дошло, что именно он сказал, она издала нечленораздельный звук, похожий на рычание. «Не дождешься!» В дверь снова позвонили. Юля вспомнила, что это, скорее всего, доставка из магазина. Поднявшись, она гордо тряхнула головой и, распрямив спину, направилась к двери, когда вслед полетела. «Спорим, что дождусь?»